Глава 14. Итак, все, что вы только что прочитали, и есть мое признание. Я писал его целых 5 дней и, наконец, в четверг днем закончил, то есть вчера. Я послал его по почте заказным, а около 5 явился Кейес и забрал у меня квитанцию. Я рассчитался с ним сполна, даже больше, чем сполна, и в глубине души радовался этому. Я надеялся, что когда-нибудь она прочтет все это и не будет думать обо мне слишком дурно, когда узнает, как и почему так получилось. Около 7 я оделся. Я был еще довольно слаб, но ходить мог. Перекусив, послал за такси и отправился в порт. Войдя в каюту, тут же лег на койку и провалялся почти до середины следующего дня. Когда стало совсем невмоготу торчать в каюте в одиночестве, вышел на палубу, нашел свободный шезлонг и долго сидел в нем, разглядывая проплывающие мимо берега Мексики. Но все время меня преследовало странное ощущение, что я на самом деле никуда не плыву. Я вспомнил Кейеса и выражение его глаз, в тот день странные его слова, и гадал, что же он имел в виду. И вдруг я понял. Я услышал рядом сдавленный, удивленный возглас. И еще не обернувшись, уже догадался, кто это. Потом посмотрел. В соседнем шезлонге сидела Филлис. «Ты?» «Привет, Уолтер». «Этот Кейес, он настоящий сводник». «О да, он романтик». Я присмотрелся. Лицо у нее было изможденное и постаревшее по сравнению с тем, когда я видел ее в последний раз. Вокруг глаз тоненькие морщинки. Она протянула мне какой-то листок. «Видел?» «Что это?» «Пароходная газета». «Нет, не видел, меня это мало интересует». «Там напечатано объявление». «Какое?» «О свадьбе. Лолы и Нино». «Пришло по радио, сразу после полудня». «О, так они женятся?» «Да, все это так романтично. Знаешь, Кейс их отпустил, и они отправились в Сан-Франциско провести медовый месяц. Твоя компания выплатила Нину какую-то компенсацию». «Вот оно что. Выходит, теперь все известно. Я имею в виду нас». «Да, все известно. Хорошо, что мы здесь под чужими именами. Я видела, как пассажиры читали газету за ленчем. Это сенсация». «Тебя она, кажется, не слишком волнует». «Я думаю о другом». Тут она улыбнулась какой-то необычайно нежной и грустной улыбкой. Я подумал о 5 пациентах, 3 маленьких ребятишках, миссис Недлингер, Недлингере и о себе. Не верилось, что женщина, столь милая и мягкая, когда она того хотела, была способна на такое. «О чем ты думаешь?» «Мы тоже могли бы пожениться, Уолтер». «Могли бы. А что дальше?» Не знаю, сколько мы просидели вот так, молча, глядя на море. Потом она снова заговорила. «Нас уже ничего не ждет, Уолтер». «Нет, ничего». «Я даже не знаю, куда мы едем. А ты?» «Нет». «Уолтер, время пришло». «О чем ты, Филлис?» «Настало и для меня время соединиться со своим женихом. Тем единственным, которого я по-настоящему любила. В одну прекрасную ночь я брошусь с палубы корабля. И вот постепенно ледяные пальцы начнут все глубже и глубже впиваться в мое сердце». «Что ж, я отпускаю тебя. Что? Я хотел сказать, я иду с тобой. Нам остается только это, верно? Кейес оказался прав. Мне не за что было его благодарить. Он просто избавил государство от расходов на возню со мной. Мы прошлись по палубе. Матрос драил шваброй жёлоб у перил. Он явно нервничал и, перехватив мой взгляд, заметил. «Там акула! Так и плывет за кораблем!» Я не хотел смотреть, но не удержался. Внизу, в темно-зеленой воде, мелькнул проблеск грязно-белого цвета, мелькнул и исчез. Мы вернулись к шезлонгам. «Придется немного подождать, Уолтер, пока не взойдет луна?» «Да, при луне, я думаю, лучше. Я хочу видеть плавник, этот черный плавник, режущий воду в лунном свете». Капитан понял, кто мы. Я догадался об этом по его лицу, когда он выходил из радиорубки. «Значит, сегодня. Иначе он наверняка приставит к нам стражу, прежде чем сдать властям в первом же порту». Снова началось кровотечение внутреннее, из легкого, задетого пулей. Не сильное, но я все время сплевываю, и в слюне кровь. И еще я все время думаю об акуле. Она не выходит у меня из головы. Я пишу все это в каюте. Уже почти половина десятого, она в своей каюте готовится. Пудрит лицо, делает его мертвенно-белым, рисует под глазами черные круги, а губы и щеки красит кроваво-красным. И надевает эту кроваво-красную штуку, которая выглядит ужасно, чудовищно. Это огромный квадрат красного шелка. Она заворачивается в него, рукавов нет, и руки, когда она ими двигает, похожи на какие-то обрубки. Я не слышал, как отворилась дверь в каюту, но сейчас, когда я пишу, она рядом со мной. Я это чувствую. Луна. Конец книги. Январь 2005 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Никита Карпов.